Глава 9. 1, 2, 5, 10, 33. Смотреть на нее и невольно отсчитывать секунды молчания, стелившегося между нами, подобно туману, медленно опускавшемуся с крон деревьев на влажную землю. Оно путается в ее волосах, развивающихся от пронизывающего до костей ветра, цепляется колючими ветками за лицо, царапая скулы, подбородок, вызывая желание смахнуть его ладонью. 51, 52, 53. Мгновение безмолвия. Мгновение, отданное на откуп жадным прикосновением взглядов. Тяжело выдыхая, смотреть на ее длинные черные ресницы, слегка подрагивающие, не скрывающие сиреневого влажного блеска широко раскрытых глаз, алчно лаская собственными. Приоткрытые губы и ямочку между ключиц. 1, 8, 12. Новая минута. Новый отчет перед тем, как протянуть руку и медленно коснуться костяшками пальцев бледной щеки. И тут же вздрогнуть, когда это прикосновение взорвалось на коже тысячами фейерверков. 34, 35, 40. Сдаться. Сдаться окончательно, рывком притянув ее к себе и зарывшись пятерней в водопад волос, потерявшись в аромате ее кожи. Глубокими вдохами впитывать его в себя, прижимая сильнее к груди, слыша, как понеслось вскачь ее сердце, в унисон с моим, словно одно у нас обоих. Не отстраняясь, выдохнуть волосы всего один вопрос. Зачем? Мне хотелось его убить. Мне хотелось впиться в его черную рубашку и кричать, просто орать и смотреть ему в глаза. Кричать без слов. Кричать так, как кричит кто-то, когда ему ампутируют конечности. Потому что я пришла сюда ампутировать его из моего сердца. И себя. Когда Ник поймет, зачем я это сделала, он меня уничтожит. И мне нужно, чтобы он это понял намного позже. А значит, что я не стану кричать. Я не стану убивать его словами. Я не стану бить его, как мне хотелось бы. И резать лезвиями обвинений. Потому что сейчас я ненавидела его так сильно, как не ненавидела за всю нашу совместную жизнь. В это самое мгновение, когда поняла, как безумно соскучилась по нему, как не представляю своей жизни без него, как мне отчаянно больно осознавать, что все у нас какими-то урывками. Жизнь урывками, счастье урывками, любовь осколками. И один острее другого. Режут, рвут, вспарывают. И никогда не спокойно. Никогда нет того самого глубокого счастья, которым живут другие. За это я Ника ненавидела сейчас. За то, что не могу быть с ним счастлива. Я больше не хочу знать, что это обстоятельства, что это чертова судьба. Это он такой. Видела этот блеск безумия в его глазах и саму трясти начинала. Этот взгляд дикий и голодный. Он полыхал красными вспышками посреди ярко-синей нежности. И Ник не играл сейчас. Я видела, что не играл. Но ведь это ничего не меняло. Он по-прежнему вершитель, убийца моих собратьев. Он по-прежнему проклятый нейтрал, который назначил награду за мою голову. И он по-прежнему безумно мною любим. Есть вещи, которые невозможно простить. Я не могла ему простить его выбор, потому что он его сделал. Потому что ни меня, ни наших детей там в приоритете не было. И я вынуждена играть. Ему. Играть влюбленную и готовую на всю женщину, чтобы спасти нашего сына. От него же. Я не знаю, как мы до этого докатились. Да и знание тоже ничего не изменило бы. И в то же время где-то глубоко внутри сковырнуло тоской и отчаянным чувством наслаждения вдыхать его запах. Чувствовать его руки на себе, слышать голос, слышать, как колотится его сердце, как ускоряются удары о ребра под моей щекой. Скинула руки и обняла в ответ, отстраняясь, глядя прямо в глаза. «Потому что невыносимо хотела тебя увидеть. Потому что истосковалась по тебе». Сама нашла его губы, подавляя протест, рвущийся изнутри. «Потому что каждая секунда без тебя превратилась в пытку». Лжет. Знаю, что лжет. И она понимает, что я знаю это. Не просто увидеть, упрекнуть. Задать вопросы, которые в глазах ее видел. Вопросы, которые сам бы на ее месте задавал. от которых бы выворачивало наизнанку меня самого на ее месте. Услышать ответы, которые бы заставили поверить, заставили бы исчезнуть в сполохе злости, вспыхивающей на дне взгляда, когда вскинула голову и посмотрела мне в лицо. Хочет скрыть их, но за это время я научился читать ее чувства лучше своих. Но сейчас это все не имело значения. Не тогда, когда вжимал ее в себя, когда подрагивала каждая клетка тела от бешеного удовольствия ощущать ее настолько близко. После того, как едва не потерял, едва не обезумел от мысли, что никогда больше, малыш. Я чувствую твой запах среди сотен запахов, витающих в этом лесу. Я слышу твое дыхание там, где сама природа перестала дышать. Склонив голову перед отрядом моих убийц, твое присутствие, я ощущаю его кожей. Даже если меня лишат зрения, обоняния и слуха, достаточно 1 сантиметра моей кожи, чтобы ощутить тебя рядом. Или сдохнуть окончательно, почувствовав вместо тебя пустоту, Марианна. Большим пальцем по ее подбородку, по полным приоткрытым губам. Я чувствую, когда ты лжешь мне, малыш. Я чувствую это сейчас. Я смотрю в его глаза и чувствую, как погружаюсь в эту бездну. Нет, не добровольно. Он меня в нее тянет насильно. И вся моя уверенность разбивается на осколки на дне его глаз. Я знала его разным. Знала, когда он лжет и когда играет со мной. И я не могла понять, почему не чувствую сейчас игры. Лжи, лицемерия. Почему меня начинает трясти вместе с ним и хочется с диким воплем сдавить его в объятиях? Я просто хочу, чтобы все исчезло. Хочу жить. Носить нашего ребенка рядом с ним. Смотреть по утрам в его глаза. Чувствовать его руку в своей каждый день. Спать у него на груди. Слышать каждый день его голос. Боже, я хочу так мало. Так обыденно и банально мало. Я хочу то, что есть даже у самых невзрачных смертных женщин. И даже это оказывается невозможно с ним. И мне так страшно. Я боюсь, что проговорюсь. Боже, неужели я больше ему не доверяю? Наверное, это самое страшное, что могло произойти с нами, Ник. Лгу. Я тебе лгу. Мне хочется орать от боли. Мне хочется ударить тебя. Мне хочется понять, почему. И я боюсь, что у меня больше не будет этого шанса увидеть тебя вот так. Что ты наделал, Ник? Простонала ему в губы. Какое адское пекло ты влез на этот раз? Почему в этот раз? Продолжая ласкать пальцами ее лицо, понимая, что это какая-то странная одержимость. Нездоровое желание до боли в руках трогать ее кожу. Не потерять ни секунды из отведенных нам наедине в этом домике. Почему в этот, маленькая? Я стал нейтралом почти 6 лет назад. Еще не придумано ни одного способа переродиться в себя обратно. Поцелуем в горячие губы, чувствуя, как ведет от ее вкуса, и оторвавшись прошептать, приникнув к ее лбу своим и продолжая лихорадочно гладить идеальные скулы. Нейтралы либо несут свою службу вечно, либо их уничтожают. Вы вытребовали наши жизни у Курда. Нервно рассмеялся, прижав ее голову к себе и проводя ладонью по мягким локонам волос. А он обманул вас. Потому что моя принадлежит не ему. Не ему и распоряжаться ей. Отстранить ее от себя, вглядываясь в потемневшие от отчаяния зрачки, ощущая, как дрожит в моих руках. Я не могу отказаться. Не могу позволить уничтожить себя. Тогда я не смогу защитить вас, малыш, понимаешь? Ты вспомнил? Впиться ногтями ему в плечи. Ты вспомнил, что с нами было в этом проклятом лесу? Ты вспомнил, как мы там умирали? И я сорвалась. Я уже не могла остановиться. Он сорвал меня. Он выбил почву из-под ног этой искренностью. Неожиданной. Такой уродливо-отвратительной искренностью. Потому что я ждала ложь. Потому что я успела в нем усомниться. И сейчас меня начало лихорадить от понимания, что я не знаю, кому мне верить. Не знаю. Покачал отрицательно головой, зная, что в следующую секунду эта надежда, появившаяся на дне ее глаз, разобьется в дребезги разочарования. Я не вспомнил. Но я знаю, что тогда произошло. И какой ценой нас выносили оттуда. Я не хочу этого дежавю для тебя, понимаешь? У меня есть план, Марианна. Но мне нужно время. Время и ваше доверие. Твое и их. Их всех. И нашего сына. Кивок в сторону двери. Этот упрямец здесь, недалеко. Но я не могу найти его. Я... замолчал. Не смог сказать, что боюсь. До жути боюсь, что его обнаружит кто-то другой. Не я. Ее без этого колотит так, что у меня руки, сжимающие ее, дрожат вместе с ней. Я в любом случае не позволю никому навредить Сэму. Но я не хочу, чтобы его выходка стоила жизни кому-то из вас. Он заговорил о Сэме, и что-то дернулось под ребрами. Стало адски больно. Невыносимо больно. Я открыла было рот, чтобы сказать, где он, и не сказала. Потому что перед глазами возникла та самая видеокамера, на которой он с карателями пришел проверить, все ли мертвы после взрыва. Я помнила эти красные глаза, горящие, несущие смерть всему живому. Может быть, я сейчас ошибаюсь. Может быть, я сама себя возненавижу за это потом. Но мой выбор сделан, и рисковать жизнью сына я не стану. И в этот самый момент я уже точно поняла, что не верю ему. Этому Нику я не верю. Я очень надеюсь, я молю Бога или дьявола, чтобы он вернул мне веру в него. Я обхватила его лицо руками, заставляя смотреть мне в глаза. Да, у меня дежавю. Проклятое дежавю. Я столько раз тебя теряла. Я столько раз оплакивала нас с тобой. Мне страшно. Я не знаю, во что верить. Я заблудилась, Ник. Я словно в темноте, и я не чувствую тебя. Еще одним поцелуем впиться в ее губы, не сдерживая жадного стона. Никаких игр, никакой проверки контроля. Слишком изголодался по ней. Раскрытый настолько, что, кажется, чувствую ее не кожей, а сердцем. И желать, адски желать, чтобы она поняла это. Чтобы почувствовала ритм моего сердцебиения кончиками пальцев. Спускаться поцелуемой к ее шее, взрываясь лицом в шелковые локоны, прижимая ее к себе. И замереть. Остолбенеть, ощутив нечто. Ощутив нечто, похожее на... Когда Марианна замерла одновременно со мной, и ее глаза широко распахнулись, мягко отстранил ее от себя, одновременно до боли стискивая ладони на ее запястьях. «Что это?» Не отрывая взгляда от ее лица. Потому что я ошибся. Потому что я, блядь, настолько явно ощутил этот толчок, что не мог ошибиться. Тяжело дыша, смотреть ему в глаза. И видеть это непонимание. Эту беспомощность. Чисто мужская растерянность перед чем-то для них непостижимым. Я вспомнила, как он первый раз почувствовал Сэмми. Как я боялась его реакции. Как ждала ее и как плакала, когда увидела его взгляд. Он был так похож на этот сейчас. И прикосновения к рукам. Мягкие, горячие. Я не ответила. Протянула его руки и прижала ладонями к своему животу, продолжая смотреть в глаза. И чувствуя, как все вдруг исчезает. Отходит на второй план, теряет свою значимость. Я знаю, что она его чувствует. Иначе и быть не могло. Я ощущаю лишь толчки и легкие движения изнутри, а Ник ощутит ее ауру. Наш ребенок бьется ему в ладони, а у меня дух захватывает и слезы застилают глаза. А ведь ты мог узнать о ней совсем иначе, а мог и не узнать никогда. Минуты ожидания и страха. Самого примитивного женского страха узнать реакцию своего мужчины. И не важно, что потом у нас с ним больше не будет ни единого шанса. И ни единой вот такой минуты. 1, 2, 5, 10. То же самое молчание. Только теперь оно не впивается колючими шипами в кожу. Оно мягко пульсирует теплом под моими ладонями. Оно отдается в ушах моим сердцебиением. Это молчание. Оно отражается в глазах неуверенностью, напряженным ожиданием, таким неправильным, таким чужим, контрастом с той теплотой, что разливается в руках от ее живота. Медленно, большими пальцами проводить по нему, чувствуя, как застряли слова в горле. Стали комом, ни протолкнуть, ни вытолкнуть. Глубокими вздохами, тихими, осторожными, стараясь не спугнуть это тепло. То, которое под кожу, нагло, так нагло рвется в меня. То, которое бьется отчаянно. Колотится сердце с такой бешеной силой, что, кажется, сейчас разорвется. Не ее, не мое, наше. Наше? Сильнее прижать ладони, опускаясь на колени. Желаю услышать что-то большее и ощутить, как собственное сердце оборвалось, когда ухо к ее животу прижал, округлившемуся, как сразу не заметил. Сорвалось в пропасть и скачет теперь по самому дну. Вскачь, вслед за ее, вслед за нашим. Музыка, такая оглушительная в этой мертвой тишине леса. Мелодия жизни. Скинул голову, глядя на Марианну. Вот так выглядит чудо. Хочется спросить. Нужно спросить. А я не могу. Ничего не могу. Только чувствую, как растягиваются губы в улыбку. Слышу тебя. Слышу. Дьявол, я тебя слышу. Оно откликается. Бьет ножкой прямо в центр моей ладони. А у меня от этого толчка горло перехватывает. И в груди так непривычно больно становится. Я с тобой. Я рядом. Оно успокаивается. Оно довольно. Маленькое сердце под моими пальцами успокаивается. Тепло больше не обжигает. Оно пульсирующим шаром вертится в руках, согревая. А мне его стиснуть в ладони хочется, чтобы удержать, не дать потухнуть. Чтобы продолжать сердцебиение слышать. Вот так звучит чудо. Губами по ткани платья, лаская это тепло. Вбирая его в себя губами. Нежно-голубая энергия. Зарождающаяся жизнь. Она пульсирует совсем рядом со мной, и я зажмуриваюсь, чтобы увидеть, как переливается голубой разными оттенками, окрашивая воздух вокруг нас, рассеивая тот мрак, в котором тонула комната. Чувствуя, как Марианна зарылась ладонями в мои волосы. Молча. Снова ее глаза. Ощущая, как печет в горле. Я не знаю, что сказать. Я впервые не знаю, что сказать. Будто забыл слова, буквы. Притянул ее к себе на пол, опуская перед собой. Носом по скулам, по шее, впиваясь пальцами в затылок. Но как? Дьявол, Марианна, как? Сцеловывая остатки напряжения с ее кожи, продолжая лихорадочно касаться водопада волос. Мне вспомнилось, как при страшной засухе, когда все живое сгорает от палящих лучей солнца, самые жуткие звери у водопоя забывают о том, что они хищники и не трогают добычу. Так и я сейчас. Я была той самой добычей, которая неотрывно смотрела, как жуткий зверь жадными глотками выпивает нашу бесконечность. Для него это стало шоком. Я никогда не видела Ника таким. Он растерялся. Растерялся до такой степени, что у него дрожал подбородок, и ладони вздрагивали каждый раз, когда наша дочь пинала нас обоих. Я бы могла в этот момент простить ему все. Вот за это выражение лица, за этот сумасшедший блеск в синих глазах, за этот трепет и трогательную нежность в каждом прикосновении. Наверное, так реагирует на чудо, когда видит его собственными глазами. Опустился на колени, и я невольно зарылась пальцами в его волосы, пока он слушал нашу девочку, пока говорил с ней. Я знаю, что говорил. Я ощущала это по ее толчкам. Могла бы простить, если бы не трое других детей, которых он обрек на погибель. Если бы не Сэмми, застрявший в ловушке. Если бы не предательство Ника, променявшего нас на другие блага. Хотя именно в этот момент я готова ему снова поверить. Так лгать невозможно. Потянул меня к себе вниз, и я покорно опустилась на пол, чувствуя, как трется об мое лицо, щека к щеке, вниз, по шее, как впивается пальцами в мой затылок. Он дрожит, и я дрожу. Потому что мне невыносимо больно понимать, насколько это скоротечно. Обхватила его лицо ладонями, чтобы видеть этот восторг. Считывать его голодным взглядом и на какие-то минуты опять ощущать себя счастливой. А как обычно получается, дети, Николас Макан? Провела языком по губам и одновременно большим пальцем по его чувственной нижней губе. С ума сойти! Но даже сейчас, даже в этой невыносимой и ужасной ситуации, каждое прикосновение к нему обжигало пальцы. Не сдержался. Улыбнулся в ее губы. Улыбнулся, чувствуя, как в груди то самое тепло разливается. От него. Или от нее. От ребенка. От моего ребенка. Это тепло все выше, к самому сердцу. Согревая до костей. Заставляя улыбаться все шире. Вырывается из груди смехом, тихо. А потом все громче и громче. Она управляет мной, наполнив ощущением триумфа. Ощущением самого настоящего счастья. Дерзкого. Невероятного посреди всей той черноты, которая вьется вокруг нас клубами черного дыма. А оно рассеивает его. Я вижу, как черный цвет бледнеет, истончается, как вспыхивает светло-голубыми шарами. Увидеть кончик языка на губах и резко выдохнуть, ощущая, как это движение отдалось внизу живота резким возбуждением. Прихватить зубами ее палец, сдерживая рычание, рвущееся из горла. Тыльной стороной ладони по щекам, утыкаясь носом в ее шею и пытаясь глубоко вдохнуть, сдерживая себя. Пытаясь это сделать. Черт! Как же сложно, когда она настолько рядом. Когда задыхаешься от аромата ее волос. Выпустив ее палец из плена своего рта, одними губами по ее шее, осторожно гладя живот. Как же я хочу тебя сейчас, малыш. Выдохнув шею, ощущая, как кружит голову от близости ее тела. Изголодался. Блять, как же я изголодался по тебе. Сдерживая себя. Не позволяю брать ладони с живота, иначе сорвусь. Минута умопомрачения, и горечь наполняет до краев стремительно быстро. Никогда раньше мне не приходилось с ним играть. Ни разу за всю нашу совместную жизнь я не была с ним не настоящей. А сейчас понимала, что должна. Прикасается ко мне дрожащими руками, даже улыбается. А я хочу закричать и зарыдать, чтобы не смел. Не смел радоваться так откровенно, а потом также откровенно отказаться. Но ведь это потом, верно? Не сейчас. Ты ведь тоже хочешь насладиться этой встречей. Хочет. Я видела и чувствовала, как он хочет и не решается, потому что мое состояние повергло его в шок. Ник дрожит, поглаживая мой живот. А я чувствую эту дрожь и понимаю, что должна дать ему то, что он хочет. У Сэмми появится реальный шанс уйти, если я задержу Ника и его карателей здесь как можно дольше. Взяла руку Ника и медленно передвинула к себе на грудь. Подалась вперед и сама нашла его губы, едва касаясь, прижимая его ладонь сильнее и выгибаясь навстречу. И я изголодалась по тебе. Невыносимо изголодалась. Душа дрожит и стонет, потому что изголодалась именно она. Потому что разодрал ее в лохмотье, а она все еще трепещет рядом с ним. А тело, оно пока онемело. Впрочем, я не сомневалась, что проклятая оживет под его ласками, едва он прикоснется к нему кончиками пальцев. Передвинулась вперед, усаживаясь к нему на колени, обхватывая ногами его бедра. «От тебя пахнет войной и кровью. От тебя пахнет тобой», — шепча на ухо. «Я мечтала о твоем запахе каждую ночь».